Тут за дверью послышались вопли и крики, и все глаза устремились к ней. И вдруг проем оказался заполненным окровавленными телами и сталью. Талея носилась вокруг дерущейся толпы, каждым уколом меча нанося раны созданием более сильным и крепким, чем она сама. Точными движениями орудовал рапирой Кас, проявляя при этом свирепость, которую Джон Том не мог даже заподозрить. Мохнатым белым демоном прыгал кролик в свете плошек. Мадж крутился в самой гуще, энергия и быстрота компенсировали свойственные ему ошибочные решения. Тусклый свет поблескивал на мелькающих клинках. Сражающиеся орали, ругались. Временами на пол падало очередное тело. Ослепив на время Джон Тома, в лицо ему брызнула кровь. Над толпой башней возвышалась Флора Скинтера. Десница ее разила кистенем. Она тыкала зазубренным лезвием во всякого, кто пытался подобраться к ней ближе. Над схваткой под самым потолком метался Пок, время от времени нырявший пониже, чтобы ударить врагов ножом. Теперь становилось понятно, как его нашли. Там, на улице, когда Джон Тома отбили у приятелей, Пок предусмотрительно последовал за юношей и похитителями, а потом вернулся, чтобы привести всех на выручку. Перед глазами Джон Тома возникла шипастая булава. Ее держал человек, обильно залитый кровью из раны на шее. Глаза его горели безумным огнем. «Умри же тогда, чужестранец!» Закрыв глаза, Джон Том приготовился встретить смерть и принял удар, пришедшийся, однако, в правое плечо, а не в лоб. Открыв глаза, он обнаружил, что грозивший булавой рухнул у ног его и, умирая, растянулся на полу. Над трупом стояла Талея. В каждой руке по ножу, одежда забрызгана кровью, она глядела назад. В дальнем углу комнаты оказалась еще одна дверь, и уцелевшие похитители отступали через запасной выход. Ханюза нигде не было видно. Рыжая девица тяжело дышала, грудь ее вздымалась под блузкой. Она озиралась, поводя одичалыми глазами. Когда взгляд ее обратился к скособочившемуся Джон Тому, в них проступила озабоченность. Моргая, он держался за плечо. «Все в порядке. Но успели вовремя, спасибо». Он поглядел вокруг. «Пок, это тебя я должен благодарить?» «Факт. Иногда быть трусом полезнее. Когда я увидел, что основная досвалка крутится вокруг тебя, то сразу понял, что они за тобой увязались. И я назначил себя в резерв, чтобы помочь тебе и привести помощь». «Ах ты, вероломный ханжа!» – завопил с другого конца комнаты Мадж. «Клянусь, ты не выбирался из своего резерва!» Последние похитители Джон Тома уже пали или бежали, и выдор направился к столу, вытирая кровь, сочащуюся из пореза на груди. «Погубил мне лучший жилет, надо же! В целых 30 медиков обошелся в Линчбине!» Ухмыльнувшись Джон Тому, он прибавил: «Ничего, кореш, не расстраивайся. Главное, что с тобой нормалек». «Не загибай, твой жилет куда в лучшем виде, чем мое плечо». Джон Том сел с помощью Талеи. Она без церемонии ощупала рану, и молодой человек взвыл: «Не веди себя как щенок. Кости целы, но, ручаясь, такой синячище не пройдет и за несколько недель». Обтерев нож о брюки, она показала на железную решетку над головой Джон Тома. Он подошел. С того места, где он сидел, решетки не было видно. «Можно заползти. Мы послушали, как ты разговаривал с этой шайкой, прежде чем стали их разгонять». Она с интересом поглядела на молодого человека. «И о чем же вы говорили?» «Да ни о чем». Джон Том отвернулся. «Они хотели, чтобы я примкнул к ним». «Ха! В чем это?» «Так, бандитские делишки», — не без легкого стыда пробормотал он. «И что же это они предлагали?» Джон Том гневно поглядел на Талею. «Не о чем было и думать». Он надеялся, что изображает негодование достаточно убедительно. «За кого ты меня принимаешь?» Она молча поглядела на него, потом ответила: За растерянного, упрямого, наивного, одаренного и, я надеюсь, разумного человека». С этими словами она оставила юношу, чтобы помочь Флор, проверявшей, не осталось ли раненых у задней двери. За спиной Джон Тома Касс освобождал его руки от пут. «Неловко вышло, друг мой». «Врешь, длинные уши, чё там неловко, кроваво?» Теперь, после победы, матч вернулся к прежнему тону. «Так и я оказался в этой комнате. Глянь, а он уж булавой замахивается. Ну, думаю, на секунду да опоздали. Хорошо еще, что рыжие руками крутит не хуже, чем попой». И он быстренько огляделся, чтобы проверить, не слышала ли его Талея. «Матч, со мной все в порядке». Веревки ослабли. Кровь возвращалась в кисти. Потирая их, юноша поднялся, возвышаясь над спасителями. «Мадж, Касс, Пок. Какие они животные!» — подумал Джон Том. «Человеческого в них куда больше, чем в этих так называемых людях, которые его пленили. Мысль о том, что он мог их предать ради броненосного народа, теперь причиняла ему почти физическую боль». И все мысли о власти и могуществе сами собой исчезли из головы. Не то чтобы он понял, что не в состоянии был их добиться, и не потому, что они были морально неприемлемы, просто Джон Том всегда умел поступать по справедливости. «Какой из меня адвокат?» – подумал он. «Все дела проиграю. Но если я не могу противиться искушению власти и могущества...» «Черт, но ведь это всего лишь по-человечески!» «Придется постараться», — сказал он себе. «Быть может, я сумею избавиться от этих мыслей». «У них тут был лазутчик от насекомых», — проговорил Джон Том. «Они пытаются найти союзников среди местных жителей. Придется известить власти». «Ей-ей, придется, приятель», — проговорил недоумевающий Мадж. «Подумать только! Неужели эти пакостные жуки шныряют повсюду?» «Но как он сумел сюда проникнуть?» – удивился Касс. «Выглядел-то он человеком, как и все остальные», – заметил Джон Том. «Клотогорб знает, наверное, как это делается». Из потайной двери появились Талей и Флор. Ни того, о ком говорил Джон Том, ни этой сволочи. Они с опаской двинулись к главной двери. Джон Том собрал пожитки. Здорово это было вновь ощутить руками гладкую поверхность дуары, почувствовать тяжесть посоха. Спутники для защиты кольцом окружили его. Мадж выглянул на лестницу. Она была пуста. Потом они припустили по коридору к улице. Джон Том и Флор перепрыгивали через две ступеньки. Мадж и Талея первыми выскочили в ночной туман. Она поглядела налево, он направо. «Никого», — позвала Талея. И все вышли на мостовую.